В небольшой камере раздавался тихий скрежет стамески, тайком вынесенной из-за боя. Реквай сидел в углу и обтесывал кусок шлака, постепенно придавая форму своему последнему творению. Заложив руки за голову, Корвус с закрытыми глазами лежал на тонком матрасе и слушал старика. С того дня, как он явил себя этим людям, миновало всего 2 года, на протяжении которых он скрывался в тюремных блоках. За это время его тело выросло и сейчас соответствовало мальчику лет 12. Реквай был последним в череде заключенных диссидентов и протестующих против строя интеллигентов, которые узнали о существовании Корвуса и согласились обучить странного ребенка всему, что знали про общество, политику и историю. Обо всем этом Корвус не имел ни малейшего понятия. Его технические познания были огромными и включали в себя величайшие научные достижения человечества. Корвус мог распознать молекулярную структуру стен, двери и кровати. Он знал все о биологических процессах, вызывающих рост катаракт на глазах у Реквая. Старик отклонил искреннее предложение Корвуса убрать их хирургическим путем, мотивировав отказ тем, что это вызовет у стражей подозрения. Но несмотря на невероятный объем познаний, Корвус почти ничего не знал о людях. Казалось, будто его обучение завершилось прежде, чем ему поведали этот урок, лишив знаний о тонкостях человеческой природы. Он стал чистым листом, ждущим, когда его заполнит нужная информация. Он понимал, что очень наивен в этом отношении, и его первый наставник, Манрус Калсаес, быстро исчерпал собственные знания человеческой натуры. Так началось тайное обучение Корвуса в недрах тюрьмы-шахты, которая, как он узнал, называлась Ликей. «Так пришел конец третьей фицианской династии», — заговорил Реквай. Вокруг старого рассказчика в воздухе плавала каменная крошка. Оседая, она оставляла на уложенной на полу плитке серый слой пыли. Руки продолжали орудовать стамеской, казалось, независимо от белесых глаз, прикованных к точке возле тусклой светосферы в потолке. История первых поселений началась с узурпации Ниартана Чандрапакса. Среди колонистов даже проводились специальные лотереи. Так велико было желание оставить задымленные города и загрязненные моря Киавара. В определенном смысле это первый раз за 7 столетий хоть как-то напоминало демократию. Невзирая на социальное положение, каждая семья имела равный шанс войти в состав экипажа строящихся челноков-ковчегов. Естественно, правящая верхушка была не совсем уж глупой, и офицерами могли стать только особы знатного происхождения. Главами новых колоний предстояло быть представителям старых родов. Сеть коллегии никуда не делась, а рабочий класс эксплуатировался точно так же, как и прежде. «Кто-то идет», — сказал Корвус, услышав сквозь стены характерный стук ботинок и шум открывающихся в дальнем конце коридора дверей. «Внезапная проверка!» «Быстро, парень, ты знаешь, что делать!» — сказал Реквай, с поразительной энергией вскочив на ноги. Корвус скатился с койки, пока Реквай ногой разметывал следы своего увлечения. Старик засунул стамеску и кусок шлака в карман, пришитый к нижней части матраса, а Корвус отодвинул старое жестяное ведро, которое служило уборной. Он услышал лязг замков, и мгновением позже запоры на дверях камер поднялись с ржавым визгом. Их дверь распахнулась наружу, открыв ярко освещенный коридор, и грохот ботинок зазвучал уже явственнее. «Мне не нужно прятаться!» Корвус замер, так и не отодвинув плиту, под которой скрывался лаз, выдолбленный им в каменной породе под тюремным блоком. «Я слышу только 6, я легко с ними разберусь!» «Ох! Уверен, что разберешься», — насупился Реквай. «Но где 6, там и 6000. Думаешь, ты справишься с ними всеми?» «Могу попробовать», — парировал Корвус. «Пока нет, парень», — сказал Реквай. «Пока не поймешь, ради чего стоит бороться. Я уже говорил, что ты обладаешь даром, но он может стать проклятием. Если ты убьешь человека, то лишь по веским причинам. Это должно что-то значить». Корвус вздохнул и скользнул в темное пространство под полом. Задвинув плиту обратно, он принялся шарить во тьме, в поисках спички и огарка свечи. На самом деле мальчик не нуждался в них, Сквозь щели вокруг плиты проникало достаточно света, чтобы он прекрасно видел. Но Риквай дал их, чтобы Корвусу было уютнее, и поэтому он чувствовал, что обязан ими пользоваться. Наконец свеча зажглась, ее свет отразился от резных работ Риквая, которые Корвус аккуратно выставил на узкой полке вдоль лаза. Здесь находились самые разные звери и птицы. Некоторые представляли собой законченные творения, другие же были выполнены лишь в виде головы или морды. Они казались гротескными пародиями на существ, изображения которых хранились в мозгу Корвуса. Но Риквай заверил его, что они существовали на самом деле. Мутировавшие создания, которые обитали в слизевых заводах, кислотных гротах и бескрайних ферментных полях Киавара. Корвуса необычайно интересовал этот мир. Пару раз ему приходилось видеть его сквозь армоплексовые окна транспортных галерей. Он походил на красно-синий глаз, злобно взирающий на Ликей. Манрус объяснил ему, что Ликей был луной-тюрьмой, которая вращалась вокруг Киавара. Первых заключенных сослали сюда многие столетия назад за выступление против коронации 4-й династии. Позже здесь открыли залежи полезных ископаемых, и власти начали обвинять в инакомыслии и отправлять на пожизненную каторгу все большее количество людей. Корвус понимал смысл сказанного. Даже когда Манрус облекал слова в недвусмысленные выражения, будто заключение по политическим мотивам было аморальным. Устранение противников казалось Корвусу вполне логичным шагом, особенно если их приставить к полезной работе. Но вот чего он не мог взять в толк, так это осуждение целых семей. При желании Корвус сумел бы оправдать заключение первых подстрекателей и демагогов, ведь они распространяли антиправительственные взгляды. И в то же время он не мог понять затянувшегося интернирования тех, кто родился и вырос в шахтах. Жители Ликея больше не считались заключенными. Они превратились в колонистов, жизнь которых протекала в душной искусственной атмосфере энергетических куполов и шахт. Ведь ребенка нельзя обвинить в мятеже. Манрус осторожно объяснил ему, что Ликей является тюрьмой лишь по названию. На самом деле он стал планетой рабов, которые должны были обеспечивать ресурсами гигантские мануфактории лежащего под ними мира. Это рассердило Корвуса, в особенности после того, как Манрус поведал ему, что всю прибыль от производства получает пара сотен членов техногильдий, потомков древних коллегий. Манрус считал такое положение дел в корне несправедливым, и Корвус не мог не согласиться с ним. Он услышал, как стражи наверху приказали заключенным выйти в коридор. Все это время Корвус полз по узкому туннелю, попутно восхищаясь мастерством, с которым вырезаны статуэтки. Каждое перышко, чешуйка или волос были детализированы, выточены стамеской из неподатливого шлака. Пламя свечи тревожно затрепетало, когда кто-то прошел по ложной плите. Сверху донесся странный глухой звук, и Корвус замер, осознав, что не заложил плиту до конца. Между стражами послышались удивленные переговоры, а затем раздались еще два удара по плите. Корвус задул свечу и отполз в дальний угол укрытия, в 3 метрах от проема. А затем в узкую щель между плитами со скрежетом пролез нож. Сгруппировавшись, Корвус стиснул кулаки и оскалился, готовый прикончить первого, кто сюда сунется. Его не должны найти. Каждый его наставник не уставал твердить, его не должны найти. Он был аномалией, существом, которое находилось за гранью понимания киаварцев. Если его найдут, то немедленно заберут с собой. Корвус вовсе не хотел, чтобы его увидели. Здесь у него были друзья. Друзья вроде Эфрении, Манруса и Риквая. Плита поднялась, и по стенам туннеля заскользил луч фонарика. «Что у нас тут?» – спросил один из стражей, просунув голову в проем. Корвус сильнее вжался в шероховатую скальную стену, сузив глаза. Луч двинулся к нему, но остановился, едва добравшись до полки со статуэтками. «Похоже, Риквая опять потянула на резьбу», – произнес страж. Корвус не обнаружил особой злобы в голосе человека. «Оставь!» – донесся голос сверху. «Она не опасна, тем более, если доложим, нам же больше возни с бумагами достанется». «Даже не знаю, произнес сидевший возле проема страж. «Она же запрещена. Если ее найдет кто-то другой, нас поставят на штрафные смены или чего похуже. Дай взгляну». Страж отодвинулся. Вместо его головы в проеме возникла другая. В этот раз с серебряной полосой на носу, которая обозначала капрала крыла. Он просунул внутрь фонарь, и луч света упал прямо на Корвуса. Мальчик напряг каждый мускул своего тела, готовый прыгнуть и оторвать капралу голову, если тот попытается поднять тревогу. К немалому удивлению Корвуса, капрал ничего не сказал. Он еще раз посветил по стенам, луч дважды прошелся по мальчику, а затем встал. «Ты прав», — произнес капрал крыла. «Не станем докладывать. Пусть сдаст инструмент, ведь им можно пользоваться как оружием». Плита со стуком опустилась на место, заставив Корвуса вздрогнуть. Тяжело дыша, он сжался во тьме, не в силах понять, почему его не обнаружили. Наконец, звук шагов стал удаляться, и дверь с лязгом закрылась. Затем по плите раздался тихий скрежет. «Ты еще там, парень?» Рассмеявшись от облегчения, Корвус добрался до плиты и поднял ее, радуясь растерянному бородатому лицу Риквая. «Пока да», — ответил Корвус. «Я уже думал, они тебя наверняка найдут», — сказал Риквай, помогая Корвусу вылезти из проема, хотя мальчик совершенно не нуждался в помощи. «Клянусь, они глянули прямо вниз». «Ага», — ответил Корвус, — «но они не видели меня. Как это возможно?» Риквай покачал головой и рухнул на матрас, пока Корвус вставлял плиту обратно на место, в этот раз убедившись, что она вошла плотно. «С тобой часто происходит невозможное», — произнес старый узник. «Возможно ли, чтобы ребенка нашли под многокилометровым ледником? Возможно ли, чтобы он оторвал голову взрослому мужчине? Возможно ли, чтобы он рос в 5 раз быстрее других детей? Когда дело касается тебя, многое становится возможным. Они смотрели прямо на меня, но не видели». Корвус уже вообразил безграничные возможности. Как будет чудесно без проблем путешествовать по крыльям, переходить из одного блока в другой незамеченным. Где-то внутри на уровне инстинктов он знал, что способен на подобное. Как и остальными дарами, которыми он владел, он мог этим пользоваться в любое время, но Корвус пока не был уверен, с какой целью. «Хорошо, что стражи не отобрали твои статуэтки», — сказал Корвус, вернувшись в настоящее. «Да уж, черт меня дери», — ответил Риквай. «Прежде чем уйти, капрал врезал дубиной мне по животу. Они все ублюдки, парень, никогда не забывай об этом». «Не забуду», — пообещал Корвус. «Они все ублюдки». «Не волнуйся, Риквай, однажды мы отомстим». Старик улыбнулся и подался вперед, жестом указав Корвусу сесть рядом с ним. Он приобнял мальчика за плечи. «Так и будет, парень», — произнес узник. «Еще пара лет, поэтому наберись терпения. Еще пара лет, и ты будешь готов. Не сомневаюсь, ты заставишь ублюдков заплатить за все». Корвус улыбнулся.